Лицо старого Дантеса просияло. «Чье это?» — спросил он. «Да мое, твое, наше. Бери, накупи провизии. Не жалей денег, завтра я еще принесу». «Постой, постой», — сказал старик, улыбаясь. «С твоего позволения я буду тратить деньги потихоньку. Если я сразу много накуплю, то еще, пожалуй, люди подумают, что мне пришлось для этого ждать твоего возвращения. Делай, как тебе угодно, но прежде всего найми служанку. Я не хочу, чтобы ты жил один. У меня в трюме припрятаны контрабандный кофе и чудесный табак. Завтра же ты их получишь. Тише, кто-то идет. Это должно быть Кадрус. Узнал о твоем приезде и идет поздравить тебя со счастливым возвращением». Вот еще уста, которые говорят одно, между тем, как сердце думает другое, — прошептал Эдмон. «Но все равно он наш сосед и оказал нам когда-то услугу. Примем его ласково». Не успел Эдмон договорить, как в дверях показалась черная бородатая голова Кадруса. Это был человек лет 25-6, в руках он держал кусок сукна, который он, согласно своему ремеслу портного, намеревался превратить в одежду. «А, приехал, Эдмон!» — сказал он с сильным марсельским акцентом, широко улыбаясь, так что видны были все его зубы, белые, как слоновая кость. «Как видите, сосед Кадрус, я к вашим услугам, если вам угодно», — отвечал Дантес, с трудом скрывая холодность под любезным тоном. «Покорно благодарю. К счастью, мне ничего не нужно. И даже иной раз другие во мне нуждаются». Дантес вздрогнул. «Я не про тебя говорю, Эдмон. Я дал тебе денег взаймы, ты мне их отдал. Так водится между добрыми соседями, и мы в расчете». «Никогда не бываешь в расчете с теми, кто нам помог», — сказал Дантес. «Когда денежный долг возвращен, остается долг благодарности». «К чему говорить об этом? Что было, то прошло. Поговорим лучше о твоем счастливом возвращении. Я пошел в порт поискать коричневого сукна и встретил своего приятеля Данглара». «Как, ты в Марселе?» — говорю ему. «Да, как видишь. А я думал, ты в Смирне». «Мог бы быть и там, потому что прямо оттуда». «А где же наш Эдмон?» «Да, верно, у отца», — отвечал мне Данглар. «Вот я и пришел», — продолжал Кадрус, — «чтобы приветствовать друга». «Славный Кадрус, как он нас любит», — сказал старик. «Разумеется, люблю, и притом еще уважаю, потому что честные люди редки». «Но ты никак разбогател, приятель», — продолжал портной, искоса взглянув на кучку золота и серебра, выложенную на стол Дантесом.